Глава 13. Вариант с онкологией быстро отпал. Какое-то живое образование в легких? Видимо, это что-то из перечня неизвестных магических недугов. Хотя, с другой стороны, возможно, местные лекари приняли онкологию за нечто живое? Она ведь порой принимает такие неказистые очертания, что по форме может даже токса напоминать. А ведь изначально, осмотрев пациента Артема Сидоркина, я подозревал, что у него на затылке опухоль, а не клещ. А в каком состоянии этот пациент? Его на носилках сюда везти придется? Уточнил я. «Нет, он передвигается самостоятельно», — ответил Кораблев. «Просто часто теряет сознание. Ослабел он очень уж сильно». «Понял, сопроводим. Мне только адрес госпиталя и имя пациента нужно». «Университетская улица, дом 112. Не ошибетесь, там крупный госпиталь при лекарском университете. Пациента зовут Кораблев Лаврентий Сергеевич». «Тоже Кораблев. Ваш родственник?» «Мой младший брат», — вздохнул главный лекарь. «Совсем сдал. Раньше был известным купцом. Состоял в Саратовской гильдии. Даже банк свой открыть хотел в Хоперске. Но зараза какая-то неведомая его свалила. Мы с ним уже смирились. Недолго братцу моему жить осталось». «А к столичным лекарям обращаться не пробовали?» «А толку-то, Алексей Александрович? Мы им письмо отправили. Саратовский госпиталь передал все отчеты о его осмотре. Но в итоге Санкт-Петербург ничего дельного не ответил. Сказали везти Лаврентия туда. Сначала они его изучат, а потом уже попытаются помочь. Брат мой не захотел больше, чтобы его вскрывали раньше времени. Да и я думаю, что в столице его хотят прокрутить как необычную находку. Вряд ли исцелят. Скорее, замучат еще сильнее перед неминуемой гибелью». Мне стало жутко интересно, что же за болезнь такая у Лаврентия Кораблева. Может быть, моего врачебного опыта хватит, чтобы поставить правильный диагноз? Что-то мне совсем не нравится, что лекари готовят человека к смерти, поскольку сами не знают, что с ним происходит. Ну да ладно, сначала заберем, а дальше будет видно. Я отправился домой. Усталость после бессонной ночи окончательно меня сморила. Я решил вздремнуть хотя бы 3 часа. Режим после этого испортится намертво, но у меня еще остались кое-какие дела, которые мне хотелось бы успеть завершить сегодня. «Жжу! Жжу!» — растолкал меня мой живой будильник. Или не совсем живой. Черт голову сломит, пытаясь понять, как устроен организм токса. Я открыл глаза и обнаружил, что уже стемнело. Однако с 3-го этажа лилось какое-то зеленоватое сияние. Странно. Зеленых магических ламп у меня точно не было. Да и свет я не зажигал, когда вернулся домой. Неужто опять дядя Паранец где-то умудрился? А ведь слизь только-только с потолка перестала сочиться. Токс упорно зазывал меня за собой наверх. Свет шел. Из библиотеки. Стоп, это что еще за новости? Библиотека ведь еще вчера была на 2-м этаже. Неужели дом продолжает перестраиваться даже тогда, когда я в нем нахожусь? Причем делает это без каких-либо дефектов. Будто комнаты дома всегда находились именно в такой последовательности. Я прошел в библиотеку и обнаружил, что источником зеленоватого свечения была лежащая на столе книга. Подарок Василия Ионовича Решетова. Копия трудов некоего древнего лекаря Асклепия. Только не припомню, чтобы эта книга раньше так люминесцировала. Или я просто не обращал внимания? Я присел за стол и прикоснулся к корешку книги. Окружающая учебник магическая дымка тут же успокоилась, и я почувствовал, как по моим пальцам пробежала волна маны. Нет, магия начала циркулировать в 2 стороны сразу. Моя сила выходила в книгу, а затем возвращалась обратно. Словно между мной и страницами трактата образовалась мощная связь. Решетов, конечно, говорил, что эта книга редкая, но я и подумать не мог, что она содержит в себе, кроме знаний, еще и запас энергии. Как только я открыл первую страницу, латинские фразы заметешили перед моими глазами. Буквы перестраивались, накладывались друг на друга. Пока на чистом листе выцветшей бумаги не осталось одно единственное предложение. «Приветствую вас, лекарь с пытливым умом. Эта книга содержит в себе знания, которые я копил всю свою жизнь. И я готов поделиться ими». «Черт меня подери! Орешетов точно именно эту книгу читал?» Василий Ионович сказал, что она полностью на латинском языке. Якобы он осилил лишь часть перевода. Но прямо сейчас на моих глазах текст распался и выдал мне фразу на русском. Любопытство взяло надо мной верх, и я перевернул страницу. Однако, сделав это, я почувствовал легкое головокружение. Странно обычно такие ощущения я испытываю после того, как начинаю колдовать. На следующей странице Асклепий описывал краткое содержание книги. Магические недуги, паразиты, обыкновенные болезни. Перечень был огромным, но больше всего меня заинтересовал самый первый раздел. «Клятва лекаря. Как нарастить витки?» Нарастить витки — это больная тема. Пока что мне не ясно, от чего вырос мой последний виток. Но полагать, что так же быстро появится еще один, у меня нет оснований. Перевернул страницу и почувствовал, как глаза начали закатываться. Вся комната кружилась. Если бы я сейчас не сидел на стуле, то обязательно бы рухнул на пол. Сил почти не осталось. Я тут же коснулся своей груди и взглянул на лекарскую чашу. Почти пусто. Нет, тут удивляться нечему. Я много сил потратил, спасая заключенных садов от туберкулеза или чахотки, как это заболевание называют в этом мире. Но запас уже должен был восстановиться хотя бы на треть. Неужели эта книга вытягивает из меня магию? «Такова плата за информацию». Эта фраза появилась сразу же, как только я мысленно задал себе вопрос. Недаром заметил, что между мной и книгой образовалась магическая связь. Лишь стоило коснуться корешка. А если учесть, что передо мной всего лишь копия, значит, силой обладает сам текст. «Если витков у вас мало, и расти они не спешат, уважаемый лекарь, есть способ ускорить этот процесс». Текст появлялся по мере того, как я успевал прочитывать новые фразы. «Вы можете сделать так, как некогда сделал я. Дайте клятву лекаря, и магия начнет развиваться намного быстрее. Однако этот путь тернист. Не каждый осмелится рискнуть с собой, чтобы стать поистине могущественным целителем». На этом текст страницы закончился. Я жаждал узнать, что означает эта клятва, однако силы были уже практически на нуле. Может, имеет смысл отложить чтение на потом? Нет уж, рискну. Мне нужно выяснить, о какой клятве идет речь. Вряд ли это клятва Гиппократа. Тем более к ней я всегда относился очень скептично. Есть в ней некоторые пункты, которые противоречат здравому смыслу. К примеру, врач должен поклясться, что будет отрицательно относиться к абортам и эвтаназии. Но иногда аборты проводят по медицинским показаниям, чтобы спасти жизнь женщины. Да и эвтаназия, на мой взгляд, некоторым особо тяжелым пациентам необходима. Во многих государствах моего мира она была разрешена. Хотя все эти темы весьма спорные, и обсуждать их можно сутками напролет. Вот только один из пунктов той клятвы я не соблюдаю и соблюсти не могу, особенно в этом мире. Не навреди. Пациентам-то я никогда не вредил и вредить не собираюсь. Но этот мир опасен, а моя левая рука создана для того, чтобы наносить урон. Исключительно в целях самозащиты, разумеется, но все же. Если клятва лекаря содержит такие же пункты, как и клятва Гиппократа, магия может воспринять даже самозащиту как нарушение клятвы. И что же тогда? А нечего гадать. Нужно перевернуть страницу и познать истину. Ох, чувствую, что пожалею об этом. Но отказать себе в знаниях не могу. Я просунул руку в сумку и коснулся своего тонометра. Зачерпнул из него немного магии, которая хранилась в металле моих старых часов, а затем решительно перевернул страницу. Слабость навалилась тяжелым грузом, но моя тяга к знаниям оказалась сильнее. «Клятва лекаря содержит в себе всего три принципа. Первый — никогда не отказывать нуждающемуся в помощи. Спасать от болезни любого, независимо от того, просит ли он лекарских услуг или нет. Второй — продвигать лекарское дело, нести его в свет, совершенствоваться каждый день и жить ради возвышения своей стези. Третий — истреблять некротику во всех ее проявлениях, будь то мертвые органы или же плод вмешательства некроманта. Нарушение клятвы приведет к потере всех магических навыков. Так, ситуация прояснилась. Если уж на то пошло, я эти клятвы и так соблюдаю. Лечить стараюсь всех, в ком вижу хворь. Лекарское дело продвигаю, пожалуй, даже похлеще своих коллег, если учесть, сколько аппаратов я успел собрать за это время. И некротику истреблять приходилось. Однако риск действительно высок. Если я решу дать эту клятву, мне придется следить в оба, чтобы ни один из принципов не нарушился даже случайно. Это решение стоит хорошо взвесить. Не стоит бросаться пустыми словами, пока я не буду уверен, что смогу потянуть эту ношу. Дальше читать я не стал. Сил на перелистывание страниц совсем не осталось. А завтра меня еще ждет нелегкая поездка. Лучше сегодня лечь раньше, чтобы к утру восстановить весь запас лекарской чаши. Я встал задолго до рассвета, собрал свои чертежи, инструменты, взял кошелек и приготовился к выходу. Токс проводил меня до дверей. «Смотри, тут ничего не круши. Внимание к себе не привлекай», — наказал ему я. «Если ей захочешь, в холодильнике остались пирожки. Если, конечно, клещи вообще едят пирожки». «Жжжж!» — заявил он и пополз на кухню. «Что ж, видимо, едят. Ехать в Саратов мы собирались на поезде. Электрички пока не изобрели, но в пределах области ходили небольшие составы, которые выполняли их функцию. Из Хоперска вообще можно было уехать куда угодно. Он находился на пересечении двух главных железных дорог, которые, правда, пока еще не пересекли всю территорию Российской империи. Прежде чем пройти к вокзалу, я зашел за Соней в дом Бахмутовых. «Алексей Александрович, доброе утро!» — поприветствовал меня ее отец. «Я прошу, вы уж только следите за ней. Андрей нам объяснил, что вам мы довериться можем, но все-таки Саратов — город большой. Я бы и сам ее свозил, но из меня защитник совсем никакой. Ноги не слушаются, как бы самому там не рухнуть». «Не беспокойтесь, Соня верну в целости и сохранности. Назад поезд выезжает в 10 вечера. К полуночи приведу ее сюда». Соня, одетая в светло-серую шубку, вышла из дома и аккуратно поправила меховую шапку, из-под которой торчали ее темные волосы. Она взяла меня под локоть, и мы отправились к вокзалу. Похоже, она сильно переживала из-за предстоящей поездки, поэтому боялась даже лишний раз на меня взглянуть. А ее стресс, как я уже понял, порой выбрасывается в виде воздушной магии. По-хорошему, ее нужно успокоить, чтобы девушка случайно не перевернула вагон. «Не стесняйся, ничего не бойся. Я тебя в обиду не дам. С нами поедет мой коллега, Илья Андреевич Синицын. Он мужчина очень говорливый, но добродушный. От него никакой опасности не жди». «Простите, Алексей Александрович, я вам столько лишних проблем создаю», — вздохнула она. «Ерунда. В конце концов, я ведь сам предложил взять тебя с собой. Можешь, кстати, ко мне на «ты» обращаться. Я уже месяц как не дворянин, все эти отчества и титулы ни к чему». Она скромно улыбнулась, но ничего не ответила, лишь молча кивнула. «О, а вот и мои дорогие спутники!» — воскликнул Синицын, вскочив со скамьи около вокзала. От экспрессии Ильи Соня тут же вздрогнула. Хорошо, что я ее предупредил о его специфическом характере. «Доброе утро, Илья!» — кивнул я, а затем сразу же уточнил. «Помнишь, о чем мы договаривались?» Синицын не сразу понял, о чем идет речь, но затем взглянул на Соню и сразу же сообразил. Я предупреждал его, чтобы к девушке он со своим дурацким флиртом не лез. «Разумеется. Илья Андреевич Синицын к вашим услугам». Он галантно поклонился девушке, и той, кажется, сразу же стало легче. «Соня», — коротко ответила она. «Соня, прекрасное имя», — запил Синицын. «Илья», — воскликнул я. «Ладно, молчу», — вздохнул он. «Билет, кстати, я уже купил. Поторопитесь, поезд прибудет минут через 10». Соня ускорилась, чтобы подойти к кассе, но я ее остановил. «Не надо, я сам возьму. И не спорь», — твердо сказал я. Девушка осталась рядом с Синицыным, а я приобрел 2 билета до Саратова и обратно на себя и на Соню. Когда я вернулся, Синицын возмущался на всю вокзальную площадь, как ему надоело, что его усы постоянно замерзают. Соня, к счастью, успокоилась и перестала пугаться моего коллегу. Я даже заметил, как она сдержанно посмеялась над белыми гусарскими усами Ильи. Вскоре поезд прибыл, и мы заняли свои места на длинных скамьях внутри вагона. Я опасался, что в составе будет холодно, но поезд был оснащен красными тепловыми кристаллами. Мне даже пришлось снять пальто, чтобы не перегреться. До Саратова поезд на магическом топливе добирался 2 часа. Нам предстояла лишь 1 остановка — в Аткарске, таком же небольшом городке, как и Хоперск, который располагался ровно на середине пути до Саратова. «Соня, а вы ранее бывали в Саратове?» — поинтересовался Синицын, который никак не мог помолчать хотя бы пару минут. «Нет», — помотала головой она. «Вернее, была с родителями в детстве. Уже ничего не помню». «Мне тоже не доводилось», — сказал я Илье. «Однако я заботился вопросом заранее и купил нам карту, чтобы не плутать». «О, это напрасно», — махнул рукой Синицын. «Я Саратов как свои 5 пальцев знаю. Большое упущение, что в этом до сих пор не побывали. Хороший город, 70 тысяч душ, не то что в нашем Хоперске. Мы, друзья мои, едем в столицу Поволжья». Пока Илья рассказывал про Саратов то, что мне уже было известно из прошлой жизни, я выглянул в окно, чтобы осмотреть просторы Хоперского района. Как раз в этот момент мы проехали Красные Гривки и покрытый снегом прилегающий к селу магический лес. Даже находясь в теплом, несущемся с огромной скоростью поезде, смотреть на среду обитания упырей было неприятно. Это место источает опасность даже на расстоянии. Интересно, откуда там вообще взялась эта магическая аномалия? Я слышал, что такие иногда появляются из-за столкновения сильных магов. Но кто и когда мог схлестнуться в такой глуши? Я утонул в своих мыслях и не заметил, как мы добрались до Аткарска. По крайней мере, подумал, что мы до него добрались. Поезд остановился, я выглянул в окно и обнаружил, что мы находимся посреди снежных пустошей. «Странно», — нахмурился Синицын. «Когда я в последний раз ездил в Саратов, станция Аткарск, по крайней мере, существовала». «Мы до нее не доехали», — произнес один из пассажиров, что сидел с нами по соседству. «Может, поезд сломался?» «Только этого не хватало. Мы же никуда не успеем», — воскликнул Синицын. «Я пойду проверю», — произнес я и выдвинулся к выходу из вагона. «Я с тобой», — подскочил Илья. «Нет, сиди с Соней. Я скоро вернусь». Быстрым шагом я вышел в тамбур, где пересекся с одним из проводников. «Оставайтесь на своих местах», — попросил он. «Мы с машинистом разбираемся с проблемой. Скоро она будет устранена». Только по бегающим глазам проводника я догадался, что он и сам не уверен в своих словах. «Просто скажите мне, в чем проблема? Может быть, я чем-то смогу помочь?» — настоял я. «Только в том случае, если вы лекарь или сам грифон», — вздохнул проводник. «Да грифоном недалеко», — усмехнулся я, а затем отогнул воротник, показав работнику поезда, вышитый на моей рубашке значок «Чаша Гигеи». «А вот лекарскую помощь оказать могу». «О, тогда скорее за мной», — оправился от удивления проводник. «Там человек на путях». «Переехали?» — нахмурился я. «Нет, чудом затормозили. Наш машинист — мужчина глазастый. Он тело чуть ли не за километр разглядел». Я пробежал к голове поезда. Машинист уже вышел из кабины и пересел рядом с лежащим на рельсах мужчиной. «Я лекаря привел!» — торжественно воскликнул проводник. «Это хорошо, только боюсь, что он ему, может быть, и не понадобится», — заключил машинист и почесал густую бороду. «Похоже, обморожение. Замерз, бедолага». «Погодите, это странно», — встрял в их разговор я. «На улице идет снег, здесь везде по колено. Почему же тогда на пострадавшем снега нет?» «О, а ведь правда», — вскинул брови машинист. «Если бы его снегом занесло, я бы его и в упор не увидел. Значит, умер он не от обморожения. Причем, скорее всего, совсем недавно он тут оказался. Учитывая, как снег валит, его бы замело за 5 минут». Проводник опасливо огляделся по сторонам. Я же присел рядом с пострадавшим мужчиной и почувствовал, как моя магия в чаше начала плескаться. Мне уже стало ясно без проверки пульса и дыхания. Он живой. «Так, быстро берем его и тащим в поезд», — — скомандовал я. «Я все еще могу ему помочь?» «Нет уж, труп я никуда не повезу», — воспротивился проводник. «Отодвинем его с пути и поедем дальше». А вот и яркий пример, когда стоит последовать клятве лекаря. Хоть я ее еще и не дал, но бросать человека в беде не стану. Шанс еще есть. «Во что, со слухом проблемы?» — со сталью в голосе произнес я. «Живой он!» «Отойди отсюда!» Машинист оттолкнул проводника и помог мне поднять тело пострадавшего. Мы затащили его в тамбур, а затем внесли в пустующий вагон, чтобы не пугать остальных пассажиров. Я расположил пациента на теплой скамье и приступил к осмотру. «Дыхание есть, пульс слабый», — шептал я себе под нос. «Давление 90/60. Да что же с ним случилось?» Но стоило мне отряхнуть снег с его брюк, и я обнаружил, что правая штанина разорвана, а на ней красуется зияющая рана, будто от укуса. Все равно ничего не сходится. Даже если его волки подрали, рана не настолько серьезна, чтобы из-за нее потерять сознание. Тем более на железнодорожных путях. Я принялся стягивать поврежденные ткани, а поезд тронулся. Проводник молча смотрел в окно, а затем встрепенулся и рухнул на сиденье рядом с моим пациентом. «Аккуратней!» — воскликнул я. «Там! Там!» — шептал проводник, указывая на окно. Я выглянул, полагая, что увижу снаружи волка или какого-нибудь упыря, а так и там не было ничего, кроме густого леса. «Что вас так удивило?» — поинтересовался я. «Я не понимаю, как это возможно», — произнес проводник. «Я 30 лет на этом маршруте работаю, но этих мест не знаю. Это все, что угодно, но только не дорога на Саратов!»